Говорится, сражаются те, у кого равное вожделение. Они сражаются. Потому что если у вас меньше вожделения, вы уступаете тому, у кого его больше. Вы просто уступаете. Как в военном искусстве есть такое. Он нападает, я спокоен. Он бьет, я спокоен. Он падает, я уступаю ему место. Принцип. Он нападает, я спокоен. Он бьет, я спокоен. Он падает, я уступаю ему место. Все. Принцип. Принцип боя. Побеждает тот, у кого меньше вожделения. Потому что если у вас больше вожделения, то что получается? Он нападает, я нападаю. Он бьет, я бью тоже. Он падает, и я падаю. Все, мы падаем вместе. Кто кого уронит. Но я падаю морально, потому что я хочу уронить его. Он физически падает, я падаю морально. Падаем оба. Потому что я роняю физически, но и также падаю морально. Потому что я уподобился ему. Не больше. Как Вова мне рассказывал историю про трех каких-то там мастеров, чемпионов. Ну, вроде такая, как я понял ее, она. Немного такая история со смыслом. Как решили понять, кто из них большой мастер. И люди посадили этих трех мастеров в центр. И много людей стали камнями их забрасывать. И решили, вот кто из них выживет, тот и мастер. А если мы камнями его закидаем, значит все, что, как он мастер там. Это, так сказать, ну, на уровне европейцев это не очень может быть выглядеть, но в Китае на самом деле может быть такое. В Японии, в таких восточных странах, там проявляют мастерство на самом деле-то. Могут и стрелами вас, так сказать, и стыкать, так сказать, стрелять вас луком, и вы должны там прыгать, бегать, так сказать, отбиваться. И что получилось? Что они стали забрасывать их камнями. И первый один мастер, он стал все блокировать, так сказать, эти все камни, бить их там на лету. Они разлетались, было все красиво, техника была потрясающая. Один, другой, он в стойку встал просто, в такую какую-то, и вообще ни один камень в него попасть не может. Еще более того, он так рукой раз делает, камень только летит, он так раз, и камень не долетает до него, в сторону отлетает энергетикой. Потом, значит, он там что-то сделал, что камни даже на него не долетают, падают. Еще вообще крутой мастер. Энергетика, он стоит там. Что-то там. Покемон, короче. И был третий. Он сидел на земле там, блядь, и камень так подбрасывал. И говорится, в него никто не кидал. Потому что он не защищался, не создавал никакой ауру. Он не был опасен ни для кого. Все думали, ну что он не защищает, зачем его кидать? Чушь какая-то. И они, но в тех, которые отбивали, они особенно кидали. Интересно было прямо. Сроняю или не сроняю? Попаду или не попаду? А он сидел просто и подбрасывал камень. Он был мастер. Они так поняли, что он самый... Поэтому говорится, высшее мастерство – избежать битвы. Истинный мастер – это тот, кто научился избегать любой битвы. Любой абсолютно. Это и есть мастер. Поэтому говорится, что все эти виды деятельности являются йогой в движении. И настоящий мастер – это тот, кто способен избежать любой битвы. Но Кришна сказал Арджуне, тебе не избежать этой битвы. Тогда мы только можем. То есть, когда Бог указывает на то, что надо делать это. Поэтому кшатрии, говорится, применяли свою силу только в защите религиозных принципов. Во всех остальных случаях они были так квалифицированы, что способны были избежать любого конфликта, поскольку были выдающимися мастерами, очень сильными людьми. И сильными не физически, не потому что они там обладали энергетикой, что там ничего в них не попадало. Они были очень благородны и умиротворены. Они могли склонять голову. Они могли, если ударили по правой, что подставить левую. Если это не было не связано с защитой принципиальных каких-то вещей, они никогда. Как вот та история за плащ и за родину. Они были очень мудры. Поэтому их называли раджа-риши. Уровень их мастерства и сознания был такой высокий, что они избегали любого конфликта. В этом было достоинство, в этом было мастерство, что они способны были контролировать свои чувства, свое ложное эго. На сегодняшний день мы видим, что люди нет. Чем их хлеще тренируют, тем они что? Более становятся агрессивными. Более, так сказать, не способными проконтролировать себя. Они считают, что даже они вправе, так сказать, это делать. Потому что, видишь ли, на меня напали. А что я делал? Я шел, так сказать, спокойно. Раз на меня напали, я их всех кончил, убил. Они виноваты. Ну, значит, вы просто вот как этот, два этих мастера. Потому что истинное мастерство – это избегать конфликтов.